Хотя, пожалуй, слово «бросилось» мало подходило к тому, что произошло. Силуэт Ари размазался в воздухе и едва различимой стрелой унесся в сторону деревьев. Глава 6. Больно. Саша, очень больно. Потерпи, приказал ей. Дай мне посмотреть. Разорвав окровавленную штанину, осмотрел ее ногу. Почти сразу у меня отлегло от сердца. Шальная пуля прошла по касательной, оставив лишь уродливую, но не глубокую рану на правой голени. Видимо, поэтому Лена и споткнулась, а шоковое состояние и адреналин не дали сразу почувствовать боль. Сняв галстук, следом достал из нагрудного кармана пиджака платок, пару раз свернул его. Прижав к ране, наложил сверху импровизированную повязку. Да, не бог весть что, но и этого пока хватит. Эх, где Виктор, когда он так нужен? Ничего страшного, успокоил практически плачущую девушку. Рана не страшная, не переживай, все будет с тобой в порядке. Саш, что происходит? Я и сам бы хотел это знать, честно признался. Достал из трофейного пистолета магазин и взглядом пересчитал патроны. Аж целых 9 штук осталось. Мда, с моей меткостью тут особо не разгуляешься. Вставил его обратно в рукоять и засунул пистолет за пояс. И, что делать? Ситуация дерьмовей некуда. Сколько их там было? Кажется, в той машине трое, и еще трое вылезли из второй. Или четверо. Вроде все. Кто они вообще такие? Ответа на этот вопрос у меня почему-то не имелось, хотя, конечно, очень бы хотелось, только догадка. Впрочем, сейчас это не так уж и важно. Проблема в том, что ответы мне сейчас ничем не помогут, а вот что может помочь. Сконцентрировавшись, попытался уловить эмоции людей вокруг. Это оказалось не так уж и просто, особенно с учетом того, что прямо рядом со мной граничащим с паникой страхом полыхала Распутина. Потратив пару секунд, чтобы отделить ее эмоции от прочих, начал искать вот они, 4 источника, нет, 5, видимо, гадов все же было больше, настороженность, растерянность, даже немного страха, а еще жгучее, как расплавленное стекло, смесь из злобы и ненависти. Последний источник эмоций выглядел опаснее всех, жаль, я не мог точно определять расстояние и место, только общее направление, откуда шли эти эмоции, но сейчас будет достаточно и того, что есть, что мы имеем. Я гулял по этому скверу, знаю, что метров через 100 небольшой пруд. Источники эмоций чуть расходились в стороны, пусть и несколько разрозненно, но все-таки двигались в нашем направлении. Благо высаженных деревьев и ночной темноты более чем достаточно, чтобы немного прикрыть нас. Главное, не подходить к освещенным дорожкам, тогда могут не заметить. Раздавшийся в темноте выстрел прозвучал для меня подобно грому в ясный день. Прилетевшая из темноты пуля вырвала кусок коры у того дерева, рядом с которым я стоял. Разлетевшиеся в стороны острые щепки болезненно ужалили лицо. «Чтоб вас, уроды!» – прошипел я от боли, одновременно с этим подхватив Елену под руку. «Быстрее, нужно уйти отсюда!» «Угу, как же!» Она и 3 шагов сделать не смогла, упала на траву с болезненным стоном. «Саша, я не могу, очень больно!» – заплакала Распутина. Быстрого взгляда на окровавленную ногу хватило, чтобы понять, далеко она с такой раной не уйдет. Да, выглядела она не страшно, да и кровопотеря вроде небольшая, но болеть должна была просто адски. Лицо Распутиной побледнело, девушка явно сдерживала себя, да только надолго ли ее хватит, и что мне делать? Если верить моим способностям, то эти сволочи приближались и делали это до отвратительного быстро, а далеко я так с ней уйти не смогу. Значит, вариант один. Оглянувшись, я нашел максимально подходящее дерево. «Что ты делаешь?» Отвечать я не стал. Просто поднял Распутину на руки и за пару шагов отнес к выбранному дереву, положив девушку между толстых корней. «Лежи здесь». Стоило мне это произнести, как на ее лице появилось выражение дикой паники. «Нет, нет, нет, не бросай меня тут, пожалуйста, Саша, умоляю, я...» «Да не собираюсь я тебя бросать, дурында», прошипел. Совсем глупая, раз такое подумала, настоящие мужчины женщин за спиной не оставляют. Просто веди себя как можно тише и постарайся не привлекать к себе внимания, хорошо, с остальным я сам разберусь. Уф-эф-эф, молодец, Саша, крутой, сам он разберется. Интересно, как, правда, все эти вопросы я вслух задавать не собирался, сохраняя на лице спокойное и уверенное выражение. Не хватало еще, чтобы у Лены началась истерика. Хотя я за это ее винить бы не стал, уж больно резко эта домашняя птичка окунулась в подобное дерьмо. За то, что она до сих пор не билась в паническом ужасе, Ей следовало отдать должное. «Поняла меня? Просто постарайся быть как можно тише, хорошо?» — повторил я. «Вернусь, сразу, как все закончится». Она отрывисто кивнула, но все равно пришлось чуть ли не силой разгибать ее пальцы, что вцепились в рукав моего пиджака. Наконец освободившись, я пригнулся и побежал в том направлении, откуда шли преследователи. Прошло не больше минуты, прежде чем я ощутил одного из них, а секунд через 30 и увидел. Невысокий мужчина осторожно шел по скверу между деревьев, водя из стороны в стороны пистолетом. На голове что-то вроде кепки, если не ошибаюсь. Козырек плотно надвинут на глаза и частично скрывает лицо. В другой ситуации, наверное, я бы расстроился. Но сейчас вокруг темно настолько, что я толком даже его лица разобрать не мог. Просто очерченный силуэт посреди деревьев. Расположенные вдоль дорожек фонари лишь чуть-чуть помогали, а без нормального зрительного контакта моя способность не сработает. Ну и черт с ней, если полагаться всю жизнь на одно и то же, только больнее будет, когда оно тебя подведет. Пригнувшись и продолжая отслеживать источники эмоций вокруг себя, пошел в обход. Осторожно, стараясь двигаться как можно медленнее, перебежал от одного дерева к другому. Итак, вроде бы даже план у меня есть, но какой-то он хиленький. Не внушает оптимизма, как и вся ситуация в целом. С другой стороны, даже придуманный на коленке вариант казался мне куда лучше, чем просто сложить лапки кверху и лечь помирать. Подняв пистолет, прицелился в темный силуэт. Предохранитель уже снят, его я проверил заранее. Помню, как кто-то говорил мне, что стрелять в голову – выбор идиотов. Мастера и те, кто хотят куда-то попасть, всегда целятся в центр массы. Вдох, выдох. Палец потянул за спуск, что-то ударило меня в левое плечо раньше, чем я сам успел выстрелить, с такой силой, что мне сначала показалось, будто меня лошадь в плечо легнула. Следом до меня докатилось разнесшееся над сквером эхо выстрела. Мужчина, которого я выбрал своей первой целью, резко обернулся на звук выстрела, а затем, кажется, наконец заметил меня. Сжимающее оружие рука начала подниматься в мою сторону. Я оказался быстрее. Пистолет в правой руке рявкнул трижды. Первая пуля прошла мимо, зато оставшиеся две попали точно в грудь, и мужик рухнул на землю. Откуда-то сбоку началась пальба. Я слышал, как пули проносились у меня над головой и попадали в деревья или просто улетали куда-то в темноту. Стараясь не подниматься, перекатился за дерево. Господи, как же это больно. Должно быть, не знаю, я не чувствовал. Просто видел дыру в левом плече. В кино герои таких ран порой даже не замечают и продолжают отстреливаться, как ничем не бывало. Я же на миг застыл в ужасе, когда понял, что левая рука вообще не двигается. Просто повисла бесполезной плетью. Я даже пальцев не чувствовал, что меня, признаюсь, жутко напугало. Только через секунду дошло, что дело в шоковом состоянии. Сбоку хрустнула ветка. Резко обернувшись на звук, я выстрелил куда-то в темноту. Понятия не имею, попал или нет. А нет, судя по сдавленному стону и ругательствам, все-таки попал. Где он? Я видел вспышку у деревьев. Этот выродок попал в меня. Он попал в меня. Я, завали хлебало, рявкнул знакомый мне голос. Найдите его. Стоп, я же уже слышал его. Только где? Мозг принялся работать. Забавно, но мысли в этот момент казались мне какими-то слишком острыми, чересчур четкими. Видимо, адреналин. Так что вспомнил я быстро, даже то, где уже его слышал. Так, они все ближе. Ощутил, как подходит. Надо как-то свалить отсюда. Попытался встать, но голова закружилась, а в левой руке появилась пульсирующая боль. Она накатывала волнами, с каждой секундой становясь все сильнее. Ощущение такое, будто кто-то заснул мне в плечо стальной гвоздь и теперь развлекался тем, что медленно нагревал его, доводя до белого коленя. Со стоном поднялся и шустро перебежал за другое дерево, стараясь держаться подальше от слабых пятен света, что падал сюда со стороны освещавшей дорожки сквера фонарей. Вот он тут. Практически сразу же засверкали вспышки выстрелов. Грохот пистолета всплелся практически в непрерывное стакката. Спиной чувствовал, как толстый дуб, за которым я скрылся, ловил один бешено быстрый кусочек свинца за другим. «Обойдите его», — приказал знакомый мне голос. Ага, и ведь правда начали обходить. Два источника эмоций двигались в стороны от меня. Только вопрос времени, когда они наконец встанут так, что никаких преград между мной и ними уже не будет, и тогда сколько там у меня патронов осталось? Вроде всего 4 или 5. Быстро достал магазин и проверил. 5 штук, и вроде еще один в стволе. Чет как-то маловато. Ситуация вдруг изменилась. Заметил его не сразу. Во всем происходящем новый источник эмоций сильно терялся, стремительно приближаясь к нам с дальней стороны сквера. Зато я точно знал, кому именно он принадлежал. Темная, практически неразличимая на фоне ночного сквера туша прыгнула вперед, оттолкнулась лапами от ближайшего дерева и влетела прямо в одного из нападающих. В ту же секунду окружающий меня мир взорвался воплями боли и животного рычания. Появившийся как черт из табакерки Харут вцепился в свою добычу и начал рвать ее когтями и клыками. Извернувшись, словно уж, я резко высунулся из-за дерева и выстрелил дважды. Благо, благодаря своей силе знал, в каком направлении будет стоять противник. Мужчина явно не остался равнодушным к тому, что его товарища сейчас пропускали через живую мясорубку, и отвлекся. Одна из пуль ударила его в плечо, вторая поразила шею, вызвав настоящий кровавый фонтан из разорванной артерии. Крики за моей спиной захлебнулись и затихли. Следом за ними раздалась целая канонада выстрелов и злобное рычание. Осталось всего трое. Один палил куда-то, видимо, стараясь попасть по петляющему между деревьев псу, а еще двое бежали прямо ко мне. Если я ничего не путаю, то они сейчас. Я вскинул руку с оружием одновременно с выскочившими из-за ствола дерева противниками. Мы уставились друг на друга. Я выстрелил в одного, попав куда-то в живот, уронив мерзавца на землю. Хорошо, конечно, да только во второго выстрелить не успел. Что-то врезалось в направившего на меня пистолет мужчину в спортивном костюме. Влетело в него с такой силой, что тот с визгом улетел в сторону ближайшего дерева и неподвижной изломанной куклой сполз на землю. При этом он все еще был жив. Даже попытался подняться на руках, да только неожиданно возникшая над ним девушка в одних трусах и футболке впечатала его кулаком в землю. А нет, она, похоже, просто рукой пробила ему грудь через спину. Услышав шуршание рядом с собой, заметил, что раненый парой секунд ранее мужик пытается встать. Попытался, не получилось. Злая зверюга запрыгнула на него сзади, вжав лапами в землю. Вцепившись пастью в загривок, Харут принялся трясти своей добычей, как бультерьер трясет пойманную за шкирку крысу. Мужик даже взвизгнуть разок успел перед тем, как псина перехватила его пастью за шею и сломала ее одним укусом. От раздавшегося вдалеке женского вопля у меня кровь в жилах застыла. Не обращая внимания на все возрастающую боль в плече, бросился туда, где оставил Елену. Только все равно понимал, что не успею. «Стоять!» — рявкнул до отвратительного знакомый мне голос. Пришлось остановиться. Точно он, высокий, хорошо сложен. Я попытался вспомнить, как его звали, но не смог. Тупо забыл имя, только фамилию. Лебедев вроде бы. Именно его брата я убил в той лаборатории. «Саша, я...» — попыталась что-то сказать Елена, но ее тут же грубо прервали. «Рот закрой, сука!» — приказал он, держа исходящую слезами девушку за волосы одной рукой, а второй направив пистолет ей в шею. «Отпусти ее!» — приказал я с помощью реликвии, поймав его взгляд. «Перебьешься!» — неожиданно выплюнул он. «Так, вот сейчас не понял, я же вижу его, хотя стоп, что с его глазами?» Лебедев же явно захотел тут же ткнуть оружием в мою сторону, но замер, так и не оторвав оружие от горла Елены. Из-за деревьев слева от меня медленно вышел Харут. «Блин, я уже и забыл, какая эта скотина здоровая. Побольше ротвейлера будет. Про жуткую и вытянутую полную зубов пасти четыре глаза я вовсе молчу. Так еще и морда в крови измазана. Ну, грохнешь ты меня, морщись от боли в плече», — сказал ему. «А что дальше? Ее пристрелишь? Так тебя этот злобный магический чебупель съест». Для наглядности ткнул рукой в сторону злобно рычащей псины. И эта скотина тут же огрызнулась на меня своим басовитым лаем. «Ладно, похоже, мы не совсем друзья. Кажется, ты бесишь его точно так же, как и меня», — усмехнулся Лебедев. «Так что не думаю. Подумай еще раз», — перебил его женский голос. Ири подошла ко мне. Растрепанные мокрые волосы дрожали на легком ветру. Моя майка, как и вся ее левая рука, перемазана кровью. «Хочешь, я ему прямо сейчас голову оторву?» — равнодушно спросила она. Судя по всему, совсем не праздный тон вопроса подействовал достаточно сильно. Ствол пистолета вжался в шею Распутиной с такой силой, что она хрипло застонала от боли. «А сделать это так, чтобы девушка не пострадала, ты можешь?» — негромко спросил я в ответ. «А мне есть до этого дела?» — задала Ири риторический вопрос. «Мне есть», — холодно произнес я, стараясь не морщиться от распространяющемуся по левой руке жгучему огню боли. С каждой секундой становилось все хуже и хуже. «Не факт», — недовольно проворчала она. «Значит, не надо. Сука, долго ты еще будешь меня игнорировать?» — ревущим от бешенства голосом заорал Лебедев. «Слушай, че тебе надо? Ты моего брата убил, выродок!» — заорал он. «Или что, думал, я не узнаю, кто ты такой и где живешь?» Тут можно было бы спросить, мол, вы же сами других людей убивали. А теперь, когда отведали того же самого, вдруг обидно стало. «Двойные стандарты не жмут?» «Ты не ответил на вопрос», стараясь говорить как можно спокойнее, произнес я. «Чего ты хочешь, чтобы ты сдох?» — прорычал он. «Угу, так сразу сейчас бы и пристрелил. Да только вот, видимо, понимает, что в таком случае бешеная псина и злобная остроухая девка его на куски порвут. Не то чтобы я вообще их как-то контролировал, просто имелось ощущение. Это понятно. Может, еще что? Ты хоть знаешь, кто она такая, и что с тобой будет? Видимо, сучка важная, значит, с таким щитом мне будет только проще свалить», — хрипло произнес он. Издали донесся звук полицейских сирен. «Ну разумеется, конечно, учитывая все, что тут случилось, шансов, что люди могли вдруг не обратить внимания на происходящее, стремились к нулю с такой скоростью, что об этом даже думать не хотелось. Сможешь выстрелить? Без вариантов», — тихо выругался Сахим, улегшись на траву на самом краю парка. У него ствол прямо ей в шею уперся. «Если промахнусь хотя бы чуть-чуть и он рефлекторно нажмет на спуск, то ей даже дед не поможет». Сбоку от него раздалась сдавленная ругань. Дмитрий лежал рядом с биноклем и пистолетом. У Сахима в руках находилась штурмовая винтовка с оптикой и глушителем. Поменьше и компактнее его привычной снайперской дуры. Но и расстояние тут было в разы меньше. Электронный дальномер в бинокле выдавал всего 78 метров. Попасть с такого расстояния будет легче легкого. Если бы не проблема, описанная Сахимом. А это была реальная проблема. «Слишком большой риск. Что будем делать? Жди удобного момента для выстрела», — приказал обливающийся потом от происходящего Дмитрий. «Стреляй сразу, как только будет шанс. Понял меня? Понял». Он даже не стал говорить, что если что-то будет не так, то можно все свалить на Сахима, как на его ошибку. Да только он бы никогда так не поступил. Его верность своим людям была абсолютной, точно так же, как их ему. «А что насчет нашей цели?» — поинтересовался Стрелок, не отлипая глазом от глазка стоящего на винтовке двукратного прицела. «Как только девчонка будет в безопасности, вали его», — не стал рассусоливать Дмитрий. «Принял. Сниму его сразу. Как? Что за хрень?» Резкий звук пистолетного выстрела разнесся по скверу, а сразу за ним еще несколько. «Вали его», — приказал Дмитрий, увидев в бинокль, что именно только что случилось. «А ведь решение-то вот оно, прямо у меня на ладони. Точнее, не у меня, Эри», — тихо спросил я. «Помнишь, как ты убрала князя и Марию, когда мы были у Броницкого?» «Помню. Можешь сейчас это сделать? Без твоего приказа нет», — честно сказала она. «Этот рыжий ублюдок запечатал мою силу печатью. Без прямого приказа я не могу этого сделать. А с приказом?» Она улыбнулась. «А ты прикажи. Сделай это», — приказал я ей, вскинув сжимающую оружие руку. Пуф. Елена, еще миг назад стоящая в объятиях этого выродка, исчезла с такой стремительностью, словно ее напрочь вырезали из этого мира. И одновременно с этим испуганная и непонимающая, что именно только что произошло, девушка появилась на руках у Альфарки. Пистолет дернулся от отдачи, а затем снова и снова. Я опустошил все оставшиеся в магазине 3 патрона, хотя на самом деле хватило бы и одного. Поразительно. Первая же пуля, и точно в голову. Я мог бы собой гордиться, если бы не целился ему в грудь. Ага. Мертвое тело завалилось назад и мешком рухнуло на траву с широко раскрытыми глазами. «Неплохо», — хмыкнула стоящая рядом со мной Альфа. «Угу», — хмыкнул я. «Только если честно, я не в голову ему цели». Я вдруг вздрогнул и почувствовал, как что-то толкнуло меня в грудь. «Саша, ты...» — повернулся и посмотрел на побелевшую от ужаса Елену, затем опустил взгляд и коснулся груди, как раз в том месте, где в нее попала пуля. «А как?» — пробормотал, чувствуя, как подгибаются колени. Неожиданно. Последнее, что я услышал перед тем, как мир провалился в темноту, был жуткий и пробирающий до самых костей вопль Распутиной. Глава 7. Красное вино. «Я же знаю, что ты любишь каберне. Все-то ты знаешь. Такая работа», — улыбнулся Роман, опускаясь в кресло в собственной роскошной гостиной и передав один из двух бокалов сидящей напротив женщине. «Спасибо», — улыбнулась Ольга.